«Входите, дорогой друг!» Кацингер с улыбкой встретил посетителя. «Я вас ждал!» Молодой человек склонился, чтобы поцеловать перстень кардинала. «Дважды спасшийся!» — мелькнуло у него в голове. «Сначала при чистке гестаповцев, потом освободителей». Он сел по другую сторону письменного стола его преосвященства и устремил на него взгляд своих странных черных глаз. Глава 56. Отец Нил попросил Лиланда отправиться в Ватиканское книгохранилище без него. «Хочу поработать над записью, которую нашел в ежедневнике, забытом отцом Андреем в Сан-Джеруламо. Мне придется воспользоваться интернетом, боюсь, на это уйдут часы. Если отец Бричинский спросит обо мне, придумай что-нибудь». Оставшись один на один с компьютером, он задумался. Все следы были перепутаны и вели в разные стороны. Ксерокопии текстов из Хантингтонской библиотеки лишь подтверждали его подозрения, возникшие при изучении рукописи Мертвого моря. Коптский манускрипт? Его первая фраза помогла понять, какой код зашифрован в никейском символе. Оставались вторая фраза и таинственное письмо апостола. Он решил начать именно с него, благо на него указывала записная книжка отца Андрея. Все эти следы должны были где-то неизбежно сойтись. И таков был последний совет его друга — искать связь между ними. Роберт Лиланд. Что случилось с тем дружелюбным, доверчивым студентом, которого он знал, с тем смешливым парнем, для которого вся жизнь заключалась в музыке, а сейчас в его душе чувствовалась такая боль, которая...